21 сентября британское общество по изучению политики Сунгун поместило на сайте статьи, авторы которых осуждают антисеверокорейские ядерные военные провокации США и южнокорейскую кампанию вокруг вопроса прав человека против Корейской Народно-Демократической Республики, которые день за днем приобретают более открытый характер.